Глава 35. Мелисса очень спешила, предположив, что они, как многие молодые пары, направятся в Шотландию, где священники не требовали ни оглашений, ни разрешения на брак. Кроме того, она не без основания опасалась, что родственники бросятся в погоню, пытаясь остановить ее, не дать совершить ошибку, и поэтому каждая минута была дорога. Однако Линкольн отчего-то не торопился. Когда они, покинув город, свернули на южную дорогу, она предположила, что он, должно быть, знает окольный путь в Шотландию. Но когда час спустя они продолжали ехать в том же направлении, она не выдержала. «Куда мы собрались?» Линкольн широко улыбнулся. «Не обижайся, Мелисса, но в твоей семье целых 16 гончих. Не сомневаюсь, что они разделятся, чтобы перекрыть все тропы, ведущие на север. Не успеем мы оглянуться, как они будут в Шотландии и закроют двери каждой церкви вдоль границы, прежде чем мы успеем ее пересечь. В таком случае, как нам быть? Спрячемся в моем поместье. Они не додумаются искать нас там, по крайней мере, не сразу. А потом будет слишком поздно. Утром мы поженимся». Мелисса просияла, потому что до Шотландии было куда дальше, чем до владений Линкольна, и она не ожидала, что так скоро станет замужней женщиной. «Значит, у тебя есть разрешение на брак?» «Нет, просто сговорчивый священник, которому разрешение ни к чему». «Как это?» «Понимаешь, он истинный шотландец, приверженный всем обычаям своей родины. Много лет назад я построил ему церковь на своей земле, где он живет счастливо и спокойно со своей женой-англичанкой. Кроме того, он, можно сказать, оригинал. Выступает против правил и установлений государства и считает, что они должны подчиняться законам Божьим. И поскольку он вырос в Шотландии, одним из предметов раздора и стали оглашения, он считает, что если люди хотят пожениться, то должны прямо идти к алтарю и объявлять об этом после, а не заранее. Но будет ли брак законным, особенно в Англии? Если дойдет до этого, уверен, он поклянется, что все было сделано по правилам, и оглашения читались 3 воскресенья подряд. Неужели правду солжет? Он скажет, что дела Господни неисповедимы, пояснил Линкольн. Мелисса прыснула и немного успокоилась на целых 20 минут. Она выходит замуж завтра. Они успели добраться до его дома к концу дня, когда было еще достаточно светло, чтобы Мелисса увидела, как здесь красиво. Дом оказался большим, невеличественным, как замок Крегора, но ничуть не меньше лондонского особняка Сент-Джеймсов. Позади был разбит английский парк с маленьким прудом для катания на коньках зимой и искусственным озером, где водилась рыба, поскольку и Линкольн, и прежний лорд Кэмбери любили рыбалку. И конюшни здесь были просторными. Мелисса уже подумывала о том, чтобы доставить сюда свою лошадь. Но это означало бы, что они будут жить здесь. Кроме того, у него в Шотландии имеется поместье, которое тоже может стать их домом на несколько месяцев в году. После краткой экскурсии по дому Мелиссу проводили в отведенную ей комнату и велели отдохнуть перед ужином, а Линкольн ушел к священнику договориться о завтрашнем венчании. Но она не хотела отдыхать. Слишком велико было владевшее ею возбуждение утром. Нужно дождаться утра. И Линкольн, наконец, будет принадлежать ей. Она сможет целовать его, когда захочет, касаться, где захочет, любить, когда пожелает он. Нет, даже это зависит от нее. Сколько раз она видела, как мать тащит отца наверх в самые неурочные часы. Скоро, очень скоро она узнает, что это такое. И ждать еще целый день — чересчур тяжелое испытание, которое она вряд ли выдержит,